Глава 7. Ант, столица Эникеи. «И где же они?» Розден с ненавистью смотрел на смущенно переминавшегося с ноги на ногу Элума. «Как вы упустили их? Да еще и Ародирна убили! Мне уже в совете запрос по этому поводу сделали. Что мне отвечать на него? Где твой убийца?» «Он в Торкварде. Мы же не ожидали, что все так повернется. Да и гном-то оказался непростым». Махнул рукой магистр. «Оставь свои оправдания. Передай Дериту, что если ему жизнь дорога, пусть убирается из Эникеи. В пустыне, к демонам, куда угодно. Понятно?» «Понятно. Хорошо, что хоть это понятно. А не в Анте». «В Анте?» Брови Роздана удивленно поднялись. «Тогда почему они не здесь, передо мной?» «Понимаете», — замялся Элум. «В этом деле замешан Ротерверн». «Эльф? Каким образом?» Его просил об этом Ародирн. «И что? Он охраняет гнома, ходит за ним по пятам?» «Нет, но магическое присутствие есть». «И все? Элум, вы меня разочаровываете. Через час этот гном должен быть у меня, невзирая ни на что. Даже если сам Ротерверн будет его защищать. Я больше вас не задерживаю». Элум поклонился и покинул покои главы совета. Он весь кипел от возмущения, но не спорит же с Розданом. Даже верховные маги соблюдали строгую субординацию. На совете можно было высказать все, но это только на совете. Элум уже начал раскаиваться в том, что он поддержал Роздана. Гном оказался на удивление везучим, да и друзья у него оказались могущественными. И чем это он так ародирно привлек? Тем более маг до сих пор не понимал, каким образом Роздан собирается достать камень из черных дворцов демонов. Ректор Торкварда вышел в длинный холл. Там ждали 4 магов, его лучшие ученики. Маг быстро объяснил им план действий, и в зале появилось овальное окно портала.